Заря окликает другую, дымится овсяная гладь. Я вспомнил тебя, дорогую, моя одряхлевшая мать. Как прежде, ходя на пригорок, костыль свой сжимая в руке, ты смотришь на лунный опорок, плывущий по сонной реке, и думаешь горько, я знаю, с тревогой и грустью большой, что сын твой по отчему краю совсем не болеет душой. Потом ты идешь до погоста, и в камень, уставясь в упор, вздыхаешь так нежно и просто за братьев моих и сестер. Пускай мы росли наживые, а сестры росли, как май, ты все же глаза живые печально не подымай. Довольно скорбеть, довольно, и время тебе подсмотреть, что яблони тоже больно терять своих листьев медь. Ведь радость бывает редко, как вешние звень поутру, и мне, чем сгнивать на ветках, уж лучше сгореть на ветру. 1925.